Вызов приняли на третьем гудке, и в непривычной трубке за десяток лет Степан уже успел отвыкнуть от кнопочных телефонов, раздался знакомый голос. «Слушаю». «Привет, бать, это я». Заранее заготовленная фраза прозвучала откровенно фальшиво. Еще и горло внезапно свело предательским спазмом. Что говорить дальше, Старлей просто не знал. «Здоров, сынок, вернулся?» Голос отца казался совершенно спокойным, вот только Степан даже не догадывался, чего это стоило бывшему десантнику. «Давно?» «Вчера», — автоматически ответил Старлей, еще не успев осмыслить сути заданного вопроса. «Погоди, так ты знаешь, Егорыч рассказал?» «Егорыч тут ни при чем, сынок. Да и что он мог рассказать-то? Во время нашей последней встречи нес какую-то ахинею про твой перочинный нож, что на малой земле поисковики откопали. Тут другое. Короче, не телефонный разговор. Ты с комбатом уже связывался?» «Пока нет. Да и прямого номера не знаю. Не на КПП же по телефонному справочнику звонить. Собственно говоря, в моей ситуации лично явиться для доклада положено». «Тогда и не спеши. Хочу сперва сам твою историю выслушать, а уж там решим, что Максиму Владимировичу рассказывать, а что нет. Вместе к нему поедем. Все равно давно собирался старого товарища навестить. Маме что говорим?» Алексеев облегченно выдохнул, позволив себе чуть-чуть расслабиться. «Ну, насколько понял из объяснений Виктора Егорыча, я вернулся со спецкурсов перед отправкой в загранкомандировку в некую жаркую страну, так?» «Ну да, типа того», — смущенно ответил отец. «А что я должен был придумать? Знал бы ты, каково мне было, когда Ткачев позвонил да известием огорошил. Хорошо еще в Афгане отучился по первому же поводу в панику впадать. Да и чувствовал я, что ты живой. Вот хочешь верь, хочешь не верь, но чувствовал. Точнее, знал». В трубке сдавленно вздохнули, и на несколько секунд воцарилась тишина. Судя по звукам, отец торопливо закуривал. «Верю, бать. Вот честное слово, верю. И знаешь что? Ты даже представить себе не можешь, о чем я тебе при встрече расскажу». «Догадываюсь», — успокоившись, буркнул Валерий Сергеевич. «Все, отставить сопли. Через пару часов смогу выехать, только машину подготовлю. Добро?» «Не нужно. Сам приеду рейсовым автобусом. Они практически каждый час ходят. Так лучше будет, потом объясню почему. А вот затем нам с тобой, возможно, придется покататься и в Новороссийск, и в Темрюк. Как выеду, отзвонюсь. Договорились? Маме привет уже, можно сказать, что сынок с курсов живым-здоровым вернулся». Степан, не сдержавшись, фыркнул и, поколебавшись, добавил. «Бать, это... спасибо тебе!» «Да за что, сынок?» — искренне не понял Алексеев-старший. «Просто за то, что верил в меня, что ждал!» Ощутив, как подозрительно защипало глаза, морпех торопливо завершил разговор. «Все, бать, пора бежать, иначе на автобус опоздаю. Конец связи, товарищ майор!» «Связи конец, Старлей!» — глухо ответил десантник, сбрасывая вызов. Осторожно, словно не разорвавшуюся ручную гранату, положив смартфон на стол, до хруста в пальцах сжал кулаки. Несколько раз силой вдохнул-выдохнул, успокаивая взведенные до предела нервы. Вроде попустило. «Валер, ты чего ни свет ни заря подскочил? Выходной же!» — в кухню заглянула сонная жена. «Телефон схватил, побежал куда-то, меня разбудил. Случилось что? Кто звонил-то?» «Нормально все, Ленусь. Степка вот отзвонился, обещал сегодня заехать. С курсов, помнишь, я рассказывал, вернулся». «Так чего сидишь-то?» — возмутилась супруга, мгновенно переходя в боевой режим хранительницы семейного очага и рачительной домохозяйки. «Дуй в магазин и на рынок. Сейчас список покупок набросаю, а то снова что-нибудь купить забудешь. Нужно же вкусненького приготовить, стол накрыть, а то он уж месяц как на казенных харчах. Давай, давай, не нужно мне этих осуждающих взглядов. Умылся, побрился и вперед, десант. Родина зовет, а родина, она, как известно, мать».